Глава 5. Публий Каэссинус Маррон, погибший и чудесным образом вернувшийся к жизни, стоял перед императорским шатром в полной растерянности. Вокруг в сгустившейся темноте шумел воинский лагерь. Горели костры, стучали о края походных котлов черпаки, пахло дымом, чечевичной похлебкой, железом и навозом. Словом, все казалось привычным и обыкновенным. Только вот большой шатер в центре лагеря стоял пустым. Не вздымался над ним багровый стяг с черным свившимся в кольца драконом. А часовые не пропускали внутрь никого до особого распоряжения триумвирата, как сквозь зубы пояснил начальник караула. В сам лагерь Публий попал без труда. Первого ворона знали и пропустили, даже не взглянув на предъявленную фибулу, хоть и выглядел он, мягко говоря, не солидно. Исхудавший, одежда изодрана и спятнана кровью. Публий пытался оттереть ее снегом, но безуспешно. Безо всяких припасов и слуг. Ворон спешил, очень спешил. Он, конечно же, заметил, что лагерь Корвуса странно, тихо, малолюден, но не стал останавливаться ради расспросов, лишь кивнул кому-то из знакомых магов, гревшихся возле легионных костров. И это тоже было странно. Публию нужен был император. Прежде всего император. И вот, Цельса нет, штандарта нет, преторианцы молчат, словно карпы в орденском пруду, ссылаясь на решение какого-то триумвирата. «Что, бездна побери, тут происходит?» — выругался он, соображая, кого бы разыскать еще. «Цезарь погиб? Свергнут заговорщиками? Вернулся в Корвус? Зов ворона не достиг цели?» Публий был голоден и смертельно устал, но прежде всего ему нужен был император. «Марон!» Откуда-то из-за полыхавших костров на него выскочил Ливиас Турций, еще один высоко поставленный ворон, негласный глава ордена, правая рука магистра. Публий никогда не водил с ним дружбы, но и не переходил дороги, здраво полагая, что с властью не следует ссориться. «Марон, дружище, вы живы, какое счастье!» Публий, да нельзя удивленный, ответил на крепкое объятие. Орден Ворона, безусловно ценивший одного из своих первых магов, но никогда не переоценивавший, встречает его как свою последнюю надежду. Ну, дела. «Где вы были, Публий? Магистр и тот не мог внятно сказать, к Цезарю не подобраться, а вы нам были так нужны!» «Я уходил в долгую экспедицию, к руинам Элмириуса». Марон не стал лукавить. «Кажется, сейчас не время для интриг и уверток. Сюда, на Дальний Север. И вот я здесь, и к моему безмерному удивлению и вы здесь». «Корвус во всей славе своей! Я поражен не меньше вашего, дорогой Ливий. Что же случилось в империи? И где Цезарь? У меня срочное известие для него». Астурций помрачнел. «Идемте. Рассказ будет долгий, а ночь коротка. У меня предчувствие, Марон, что эта ночь кончится куда раньше, чем взойдет солнце». Благодарение всем богам и духам. Его прежде накормили и подали кубок с подогретым вином. Ордена даже в походе не забывали о комфорте. Астурций говорил, не умолкая, торопясь. Ученики его и маги низших ступеней, всего с десяток человек, молча сидели рядом, кивали, переглядывались. Публий слушал и чувствовал, как внутри него разверзается бездна. Капитул, где впервые прямо прозвучали обвинения в адрес Севера. Магический шторм невиданной силы, лишивший ордена силы, а Корвус магического щита. Скоропалительное решение императора ударить, пока магия слаба, и раз и навсегда избавиться от угрозы с Севера. Кордвейн и его кристаллы-преобразователи, казалось, обещавшие победу. Еще один шторм, уже здесь, на Севере. Магия, выплеснувшая в небеса, словно бы из самих недр Аралора, невиданное, невиданное событие. А мы даже и магоскопию толком провести не смогли. Ни приборов, ни работающих чар. Марон кивал, а перед глазами стояло бушующее золотое море, сгустившееся до невероятных пределов силы, серый бугристый потолок гигантской каверны и черная фигурка Шаарты на краю обрыва. Астурций продолжал. Наступление северной ведьмы, ее странная армия, ее сохранившаяся магия, разом перечеркнувшая все планы Корвуса. Неудачный бой, план, казавшийся таким разумным, таким надежным, не сработал, сорвался в последний момент. И Цезарь с негаторами остался прикрывать отход своих войск, словно обычный легионный маг. А потом Ливий Астурций неподвижным взглядом уставился в пляшущее перед ним пламя костра. Негаторы не выдержали, так мы думаем. Эти странные волны силы, накрывшие нас на отходе, ничем иным они не могли быть, как выплеском силы из разрушенного амулета. Амулета невиданной мощи. Цезарь погиб, Марон. Империя лишилась династии. Пока власть удерживает триумвират... Триумвират? По одному достойному мужу от магов армии и сената. Криво усмехнулся Астурций. От армии Септимий Дар. Он командует здесь легионами. От сената Марк Эвзебий Домициан. Ты знаешь его из тех Эвзебиев, что еще при прежнем Цезаре торговали зерном в Тишестане. Он остался в Константии как наемник. Мы послали туда весть. От магов Кордвейн. Но он же свободный маг! Невольно воскликнул Публий. Он даже не принадлежит орденам, он уроженец Корвуса. Ливий Астурций снова криво усмехнулся. Ну вот, мол, так. За него проголосовали большинством, друг мой. Взрыв негаторов, конечно, отбросил твари ведьмы значительно. Разведка это подтверждает. Но ненадолго. Он не нанес им урона. К утру они соберутся и вновь двинутся на нас. И... Публий забыл о том, о чем хотел предупредить и рассказать. Забыл об Элмириусе, забыл даже о Шаарте. «Выбор невелик», — пожал плечами его собеседник. «Либо мы отступаем, а уже звучат голоса о том, что ведьма, может быть, минует Корвус. Может быть, ей нужно что-то в Шепсуте или герцогствах, или вовсе ничего не нужно. Мы не ведаем ее планов». Но это самые малодушные из нас. Либо мы принимаем бой и героически погибаем. Лично я думаю, что мы вскоре все погибнем, что бы ни выбрали. Так что на самом деле, Марон, выбора у нас нет. «А для чего же вам я?» — хмыкнул Публий, протягивая рабу кубок, чтобы тот наполнил его вновь. «Героически погибнуть в хорошей компании? Мне показалось, вы все-таки меня ждали». «Ждали». Кивнул Астурций. «Видишь ли, во всем этом безобразии есть одна темная, очень темная лошадка — Кордвейн. Если бы не он, мы думаем, не случилось бы ничего из того, что случилось. Ты был нужен, чтобы помочь разобраться в происходящем. У вас, как мы знаем, были какие-то дела, но, боюсь, сейчас уже нет на это времени». «Мы думаем, Ливий, кого ты имеешь в виду?» Но договорить им не дали. Лагерь взволновался, темнота, скрывавшая людей, словно вздрогнула и загомонила. Голоса наплывали со всех сторон. «Пойдемте, пойдемте! Нас зовут! В императорский шатер!» «Ну что еще? Все равно все кончено!» «Нет, не кончено! Вы не понимаете, они нашли средства!» Орденские маги спешили куда-то, огибая костер, у которого разговаривали вороны. Кто-то крикнул. «Идемте, Двейн собирает всех! Какое-то важное известие!» «Ну вот, я же говорил, что времени не хватит!» — вздохнул Астурций. «Впрочем, друг мой, что бы ни случилось, не доверяйте Двейну. Даже когда он будет подносить вам на золотом блюде все ваши мечты. У него на всех нас, на Ордена, на Корвус, а может быть и на Аралор, свои планы». «Благодарю за предупреждение, дорогой Ливий», — кивнул Публий, про себя подумав, что понял это еще на холмах за Дрикзигуром. Императорский походный шатер был самым просторным, и поэтому всех оставшихся в живых магов Кордвейн собрал именно там. По крайней мере, Публию хотелось так думать. Походный стол был сдвинут в сторону, ложе убрано, этажерки со свитками и амулетами исчезли, осталось лишь несколько лавок и сундуков вдоль стенок, да высокие подставки с масляными светильниками в них. Магов набилось внутрь, наверное, не меньше сотни, так что даже в полотняном шатре сделалось душно. Собрались быстро, и Двейн тоже не стал тянуть. Однако перед началом он каким-то образом углядел в толпе Публия и дружески кивнул. «Многодостойные маги, ордена ворона, весов, лиры, змеи, пчелы, резца и щита, каковы присутствуют здесь. Я, Кордвейн, говорю с вами как свободный маг, ваш товарищ, но не как один из трех правящих, ибо пришло время делать выбор, а не приказывать». Двейн перевел дух. Публий видел, что он за последнее время заметно осунулся и похудел. Лицо потемнело, под глазами залегли круги. Двейн явно слишком мало спал и слишком много работал. И сейчас по лицу его бродили тени, и невозможно было угадать его выражение. «Вместе с вами я пережил все потрясения последних дней. Магические шторма невиданной силы, сражения с духами и сущностями, сила которых превосходит всякое воображение». Пережил неудачу боя и потерю возлюбленного нашего императора. Увы, Цезарь мертв. Мы отправили отряд к месту сражения, чтобы вернуть в лагерь его тело. Но оставим покуда мертвых. Время оплакивать их еще придет. Мы живы, и перед нами стоит непростой выбор. Встретить врага лицом к лицу или отойти. Позволить ведьме вывести свою армию, малую числом, но великую силой, на просторы Аралора, сохранив свои жизни и жизни наших солдат. «Это не выбор!» — крикнул кто-то из толпы. «Это решение, умереть ли нам раньше или позже!» «Согласен!» — Кордвейн устало потер лоб. «Мы все понимаем. Если сейчас ведьма выведет своих тварей, никто не даст гарантии, что они не станут уничтожать все живое на своем пути, насыщаясь проливаемой кровью, копя великую силу. И тогда, когда они докатятся до земель Корвуса, остановить их не сможет уже ничто. Они уничтожат и Корвус, и весь Аралор». «Эта ведьма с тобой поделилась планом?» — выкрикнул чей-то молодой голос. «Может, им просто пройти надо, в Шипсуд? К жрецам невидимого!» «Это боги, юноша!» Двейн бледно улыбнулся. «Древние боги и подобные им сущности. Мне не дадут солгать ваши старшие товарищи, но боги, особенно лишенные части сил, одуревшие от того, что их выдернули из логовищ, из глубокого сна, одержимы голодом не хуже неупокоенных. Только им нужна сила, а не живая плоть. И убивать они будут ради скрытой в каждом живом существе магии, каковая истекает из него вместе с жизнью». «Он прав», — пробасил кто-то. И Публий узнал по голосу магистра пчелы. «Я в свое время занимался исследованиями сущностей божественных или сравнимых с ними ступеней, как выразился бы великий Леонардо. Мы слишком мало занимались ими, а зря. Древние боги, пробужденные внезапно, одержимы голодом, сравнимым с голодом неупокоенных. Это так. Они будут жрать силу, жрать, жрать и жрать, пока не лопнут, или их не сможет низринуть вновь кто-нибудь посильнее. Но на это, коллеги, я бы не рассчитывал. Этих тварей надо бить, пока они слабы и голодны. И то исход битвы для нас, прямо скажу, сомнителен». Его выслушали, не перебивая. В шатре воцарилась неустойчивая, тревожная тишина. «Но мы же попытались», — неуверенно возразил кто-то. «Верно», — Кордвейн кивнул. «Мы попытались, и не получилось. То оружие, которое мы имели, оказалось ненадежно». «Тогда для чего мы здесь?» Вперед пробилась темноволосая высокая чародейка. Публий, стоявший вблизи, узнал Каю Лавинию, одну из первых змей. Волевое лицо с крупными чертами, сквозь написанную на нем решимость, проступает отчаяние. «Все, что ты сказал нам, Двейн, мы знаем и так. Я хотел предложить оружие, которое позволит нам одолеть врага», — мягко ответил свободный маг. «Ты уже предложил один раз!» — выплюнула ему в лицо змея. Но дальше возмутиться ей не дали. В шатре нарастал шум, послышались крики. «Пусть скажет, не мешай! Двейн, говори!» Буквально час назад все изменилось. Так же мягко продолжил Кор Двейн. «И я сразу собрал вас, досточтимые, ни медля, ни минуты. Я ведь понимаю, что речь идет о наших жизнях и о самом существовании Корвуса». «Говори! Говори же!» Несколько человек, собравшихся в полумраке за спиной Двейна, расступились, и к нему вышел тот, о ком Публий почти забыл, его побратим Скьёльд. «Скьёльд, просто Скьёльд», — представился он когда-то ворону. «Родового имени у меня нет, прозвище тоже. А если что-то и было, то сейчас это не имеет значения». Тот, кто отдал ему в пользование проклятые мечи, которые, кстати, каким-то образом придется вернуть, если Публий Каэссениус Марон останется жив хотя бы еще пару месяцев, в чем сам он серьезно сомневался. Скьёльд вышел вперед и встал рядом с Кором Двейном. «У нас, среди орденских единомышленников, давно возникла идея о трансформе». Медленно, взвешивая каждое слово, заговорил Двейн. «О новом человеке, о новом маге, которому в будущем принадлежал бы Аралор. Мы работали над этим и многое сделали, хотя далеко не все об этом знали». «Погодите, погодите, дослушайте!» Он выставил вперед ладонь, пытаясь погасить возникший в шатре ропот. «Сейчас все поймете». «Так вот, наши с товарищами изыскания значительно продвинулись с изобретением кристаллов-преобразователей. Казалось, что проблема трансформы, проблема перехода мага в новое, высшее состояние вот-вот будет решена, несмотря на нехватку времени и сил. Мы продвигали исследования даже в походе. Но, как часто случается, работы зашли в тупик. Очевидное, казалось бы, решение не давало предсказанного результата. Нам необходимо было время, однако Цезарь, да упокоится его дух в мире, принял решение не двигаться покуда по этому пути. Он выбрал иной. Решил, что попытается справиться с ведьмой и ее воинством, теми средствами, которые уже имелись, и мы не вправе осуждать его за это, друзья. Как положено правителю, на котором лежит ответственность за целое государство, император был осторожен. Но, как видите, эта попытка закончилась трагически и для него, и для Корвуса, и для нас всех». Ропот вновь поднялся, и Двейн вновь замахал руками. «Да-да, я знаю, что повторяюсь, но теперь самое главное. Едва мы вернулись в лагерь, меня отыскал мой названный брат Скьёльд. Вам всем он хорошо известен. И вам всем известно, что Скьёльд — непревзойденный целитель и алхимик. Так вот, как только речь зашла о наших изысканиях как о единственном способе одолеть Северную Ведьму здесь и сейчас, как Скьёльд немедленно указал нам на ошибку в расчетах, предложил помощь и... пусть он сам скажет. Прошу тебя, брат». Скьёльд коротко кивнул. Выглядел он куда свежее Кора Двейна. «Я не отниму у вас много времени, досточтимые. Если кратко описать механизм, то вам всем известен так называемый эффект Гонория Хоста или эффект пьяницы. Маг, попавший под воздействие сверхконцентрированного луча силы, на время многократно увеличивает свои возможности. Однако он почти не способен ими распорядиться, как и пьяница не способен идти прямо или связно разговаривать. А после того, как эффект схлынет, Маг лишается и части прежних своих сил. Мой брат и его друзья искали способ обойти эти ограничения. Маги, стоявшие в передних рядах, загомонили, и Скьёльд улыбнулся. «О, да, я знаю, что эта проблема в течение веков волновала умы, так что же? Каждая задача рано или поздно будет решена. Кор и его круг, они нашли основной путь. Я лишь подсказал частности, как целитель, ибо воздействие на человеческий организм должно быть точно рассчитано и в области силы, и в области точек ее приложения». «Мы сразу же провели опыт на добровольца», — подхватил Двейн. «И сразу ошеломительный успех. И я тотчас же собрал здесь всех вас, ибо время не ждет, а сделать предстоит еще очень и очень многое. Руфус, прошу тебя». К нему неуверенно шагнул молодой человек. Высокий, крепкого сложения, рыжий и веснушчатый. На фибуле его были весы. Публий его не знал, должно быть из молодых и не слишком способных магов. Из тех, кто полжизни ходит в учениках, а потом полжизни мается в архивариусах или секретарях, изнывая от зависти к более талантливым коллегам. «Прошу, прошу. Итак, Руфус Авел Септимий, Орден Весов, пятая ступень. Бывшая пятая ступень, не так ли?» Рыжий Руфус кивнул. Он выглядел, словно человек, только что пробудившийся ото сна. «Я теперь не знаю, какая я ступень», — сказал он и обезоруживающе улыбнулся. «Боюсь пальцем пошевелить, чтобы не спалить ненароком этот шатер». «Слова! Слова!» — закричали в передних рядах. «Одна только болтовня!» «Придется все-таки пошевелить пальцем, Руфус», — серьезно произнес Кордвейн. «Только прошу тебя осторожней». Руфус кивнул, и улыбка его сделалась еще шире, как у ребенка, получившего долгожданный праздничный пряник. Он бросил взгляд на потолок, на миг задумался. Публий заметил, как напряглись Двейн и его названный брат, а потом прищелкнул пальцами. Стенки шатра и потолок на миг объяло пламя. Маги закричали, попадали, заметались. Публия окатила обжигающей волной горячего воздуха и дыма, однако через миг пламя угасло, исчезло вместе с шатром. Толпа орденцев умолкла, растерянно глядя по сторонам, поднимая головы к темному, еще не посветлевшему на востоке пасмурному небу, где по лучам лениво переползали розоватые полосы магического сияния. Успевший заснуть воинский лагерь даже не пробудился. «Пятая ступень!» — растерянно произнес кто-то. «Трансформа — это трансформа! Она обладает определенной стойкостью!» — возвысил голос Скьёльд. «Уважаемый Авл Септимий никогда больше не будет соответствовать пятой ступени силы. Это обещаю вам я, Скьёльд Целитель. Однако со временем, конечно же, эффект будет слабеть. И его придется обновлять». «Со временем это сколько? И кто сможет пройти трансформу? Обряд! Как долго длится обряд? Амулетов точно хватит на всех? Ну а как без амулетов, сами подумайте!» Вопросы посыпались со всех сторон. Увиденное произвело впечатление. Сам Руфус стоял молча, только слегка шевелил пальцами, будто снова и снова переживая момент волжбы. «Совершенно закономерные вопросы, коллеги!» — гаркнул Двейн, перекрывая голоса магов. «Но есть одно «но». У нас мало времени». «Вот сейчас он скажет нечто действительно важное», — понял Публий. Вся эта речь, вся эта демонстрация были лишь подготовкой. Так торговец, прежде чем назвать завышенную в 2-3 раза цену, завлекает покупателя самыми невероятными качествами товара. «Что бы ни случилось, не верь Кору Двейну». «По всем расчетам, время, необходимое для трансформы, исчисляется месяцами», — сказал Двейн тише, и маги тоже стали умолкать. «От 15 до 30 месяцев. У нас их нет, у Империи их тоже нет». «Но есть способ ускорить обряд», — спокойно продолжил Скьёльд. «Один-единственный. Другого, по крайней мере, я не знаю». Маги зашептались, кто гадая, кто догадавшись и не в силах поверить. А вот публика из Сениус поверил сразу. «Для Двейна и Скьольда, для этих двоих пришельцев из ниоткуда, не существовало правил. Они с легкостью нарушали древние запреты орденов, если это было необходимо, вспомнить хоть проклятые клинки. То, что любой маг Аралора впитывал чуть ли не с молоком матери, все правила, все установления, все обычаи и традиции, для них не значило ничего». «Магия крови!» — произнес Двейн в полной тишине. Публи ожидал взрыва возмущения, криков, обвинений. Но маги орденов молчали, только перешептывались и переглядывались, ежась на ночном ветру. Тишина сделалась тяжелой, как камень на шее утопающего, тянущий на дно. «Они уже приняли это», — потрясенно подумал он. «Они готовы на все, готовы поверить этим изворотливым проходимцам, как поверил некогда я. Они устали и не в силах искать иные пути, потому принимают предложенное. Но ведь это не единственное решение. Мы пока еще не загнаны в угол, не использовали все иные возможности, все идеи, все пути. Прошу слова!» С удивлением услышал Публий свой голос. Кор Двейн с готовностью сделал приглашающий жест, словно только того и ждал. Отступать было некуда. Публий шагнул вперед. Обвел взглядом лица столпившихся вокруг магов. Измученные, злые, полные отчаяния, но не растерявшие решимости. Они действительно были готовы принять любое, даже самое ужасное предложение, если оно дало бы хотя бы надежду на победу. «Коллеги!» — он решил воззвать к общности. «Маги Корвуса! Вспомните, отчего ордена некогда ввели полный запрет на магию крови. Может быть, достойные Кор Двейн и Скьольд, поселившиеся в Аралоре, недавно не знают этого? Или не ведают смысла, вложенного в этот запрет? Я же напомню». И Двейн, и Скьольд даже не сделали попытки перебить его. «Магия крови, магия истечения жизни — не просто древнее варварское изобретение. Колдуны диких племен издавна пускали кровь жертвенных животных, творя волшбу или гадая, и по сей день поступают так, где-нибудь в дебрях Каамен или на крайнем юге, поступают невозбранно. Однако маги просвещенные знают, какая опасность таится в этих ритуалах. Магия крови слишком легко дает силу, особенно через людскую кровь. Неосторожный чародей быстро привыкает и впоследствии старается прибегать именно к этому варварскому способу, избегая всех остальных. Они становятся для него чересчур тяжкими, медленными, неинтересными. Купаться в море крови, в море силы становится смыслом и целью его существования. Вспомните историю орденов, вспомните Аэносский мятеж и Нонция Живодера. Поистине маг должен обладать железной волей, чтобы практиковать магию крови, и то лишь несколько раз в жизни, и то на жертвенных животных. Нам же предлагается применить кровь людскую, не так ли, уважаемые свободные маги? Не путь ли это в пропасть для всех нас? Не к окончательной ли погибели орденов он приведет? Публий и сам не ожидал от себя подобного пафоса. Но слово было уже сказано. Маги, словно очнувшись, зашептались, и ворон уловил в голосах сомнения. Однако Кор Двейн лишь кивнул. «Я не в обиде за резкие слова, достойный Каэссениус Марон. Тобой движет беспокойство о судьбе империи, своих коллег, печаль о погибшем властителе. Однако я готов доказать, что ты не прав, и обвинения твои не имеют оснований». Публий промолчал. «Вопреки твоим словам, мы знали о запрете и о том, каким злом он вызван. Мы подумали и о том, как его избегнуть». Кор Двейн кинул взгляд на сдвинутый к стенке шатра стол Цезаря, за которым все еще разложены были стопки бумаги, пища и перья и чернильницы. Посреди стола стояли большие песочные часы в массивной деревянной оправе, и пестрый песок тонкой струйкой тек из почти опустевшей верхней колбы вниз. Более того, мы, свободные маги, пришедшие извне, поняли, отчего магия истечения жизни в Аралоре вызывает подобные последствия, кои не наблюдаются в иных мирах. Все дело в перенасыщенности силой, в особой магической ауре Аралора. И ты совершенно прав, многодостойный Марон. Опасения твои не беспочвенны, однако решаются они очень просто. Тем из вас, кто решится пройти трансформу, нет нужды и самим добывать жертвенную кровь. Это сделаем мы со Скьёльдом. Да, мы тоже очень рискуем. Но как выбрать тех, кто пожертвует своим магическим искусством, кто лишится всего, что есть сущность чародея? Мы же применим бездушные чары. Они просты, они сработают, несмотря ни на что. Мы берем на себя самое страшное и отвратительное дело, палаческое дело, чтобы вы, все остальные, смогли бы пойти по пути трансформы, не коснувшись магии крови. Может быть, Публий нашелся бы, что возразить. Может быть, кто-то из орденских магов сумел бы воззвать к разуму. Увы, словно бы в ответ на слова Кора Двейна окрестности озарила белая вспышка, пришедшая из-за невысокой гряды, оттуда, где бродило рассеянное воинство северной ведьмы. Вслед за ней над камнями прокатился гром, содрогнулась земля, ленты магического сияния ответно полыхнули, а потом в небо уперся далекий столб багрово-золотого огня. Это в ответ на неведомый удар пробудился задремавший было огненный рог. «Ведьма скоро вырвется из ловушки», — хрипло произнес кто-то. «Она, похоже, снова пробивается внутрь Аралора, к источнику силы», — добавил Скьёльд. И это все решило. Публий отказался проходить трансформу. По счастью, воспринято это было довольно спокойно. Никто никого не неволил. Однако разговаривать с ним почти перестали. Но отказался не он один. Отказался и Ливия с Турцией, и еще с десяток магов, преимущественно из Ордена Ворона. «Мы не предатели», — мрачно сказал Астурций. «Но такая цена победы, как по нам, слишком высока. Мы тоже будем сражаться, но теми средствами, которые есть сейчас». Пожилой магистр Ворона Сервилий Тани, однако, согласие дал. Однако и для Публия, и для прочих, не согласившихся на трансформу, нашлось много работы. Они помогали готовиться к обряду, равного которому по размаху не помнила история орденов. Чертили магические фигуры по эскизам Двейна, расставляли амулеты и преобразователи, настраивали заклятия ключи или под руководством Скьёльда готовили прочих чародеев к трансформе, в нужных местах нанося на кожу руны и делая обсидиановыми ножами неглубокие надрезы на запястьях и лодыжках. Места для обряда потребовалось много. Пришлось сдвинуть часть солдатских палаток и затоптать несколько костров. Легионы подчинились без возражений. Как видно, битва с ведьмой и ее порождениями, некроконструктами, оставила в солдатских душах неизгладимый след. «С магией следует бороться магией. Вся мощь легионов Корвуса бессильна против нее. Единственная надежда, как бросил один из центурионов, глядя на непривычно притихших и сосредоточенных магов, щеки и лбы которых пятнали синие и алые руны. Единственная надежда. Только вот на что?» Публий не разрешал себе задумываться. «Не сейчас». Сейчас от него все равно ровным счетом ничего не зависит. И рассвет этого дня почти не отличался от ночи. Разве что чуточку разошелся ночной мрак, да тучи посветлели, и розоватое мерцание на них сделалось менее ярким и зловещим. «Многодостойные маги!» Когда надо, Кор Двейн умел говорить так, что его слышал весь лагерь. «Все готово. Разведка доносит нам, что ведьма собрала свой отряд воедино еще в середине ночи. Призвала некие сущности из окрестностей. Очевидно, всех, до кого смогла дотянуться. Они сейчас в руинах твердыни и выходят наружу. Готовятся выступать. Поэтому и нам пора. «Мы готовы», — ответила ему Кая Лавиния из Змии, которая как-то незаметно взяла на себя организацию орденских магов. «Мы разбились на десятки. Каждый знает свое место, свою очередь». И каждый знает, что ему делать до, во время и после обряда. Начинаем, Кор!» «Неудачи быть не должно», — кивнул Двейн. К названному брату подошел Скьёльд. Публий отметил, что и на его лице появилась печать бессонной ночи. Вытатуированные на черепе драконы словно бы поблекли. Однако оба мага держались бодро. У каждого на шее висели одинаковые амулеты, переливчатые кристаллы, оплетенные паутиной золотых нитей. Публию велено было принимать магов после обряда и отводить в сторонку, на расставленные рядами скамьи, где им и полагалось некоторое время пребывать. Он не спорил. «Восстановительный период крайне важен», — объяснял ему Скьёльд. «Организм после такой встряски нуждается в покое». «Некоторые могут вести себя возбужденно, не стесняясь, дружище Публий, утихомиривая их хотя бы и тычками. Потом опомнится». Начали. Впоследствии Публий плохо помнил, что тогда происходило вокруг. Сияли начерченные в круг фигуры. Сила потрескивала и искрила, направляемая в них теми, кто остался в стороне, отказавшись от трансформы. То и дело вспыхивали и рассыпались в пыль преобразователи, и кто-нибудь, иногда и сам Публий, спешно заменял их новыми. Внутри магических контуров, охваченные ослепительно белым сиянием, корчились и кричали маги. Сила вонзалась в них игольчато-острыми, длинными, раскаленными шипами, раздирала внутреннюю суть на части и сшивала заново. Публий то и дело подхватывал подмышки полубессознательное тело и тащил к скамьям. Маги мычали от боли, отмахивались, бормотали несуразицу. Кое-кто пытался в полубреду ударить ворона, а ему и впрямь приходилось прибегать к оплеухам и тычкам, а иной раз и к уговорам, словно с тяжело больными или безумцами. Навстречу ему мрачные легионеры волокли под руки сопротивлявшихся рабов. Их тоже отобрали заранее. Часть собственных рабов отдали ордена, часть — легионы. Крови должно было хватить. А лилась она не просто рекой, потоком, выплескиваясь из вскрываемых жил так, как никогда не могла бы выплеснуться из обыкновенной раны. Кор Двейн и Скьёльд вскрывали горло жертвам с равнодушием автоматонов, чем-то напоминая Публию некромагических созданий ведьмы. Те тоже не испытывали ни боли, ни сострадания. Свежая и засыхающая кровь покрывала их с ног до головы. Те самые простые чары и впрямь работали. В воздухе бешено крутились призрачные клинки, не весть на чем подвешенные прямо в воздухе. Легионеры подтаскивали очередную жертву, сияющая окружность касалась горла, словно на лесопилке. Фонтаном брызгала кровь. «Как этим двоим не страшно, не противно?» — мелькнула у Публия. «Как можно надеяться остаться прежними после этой ночи?» — подумалось ему. «Как они могут?» «Нет, надеяться не на что. И мы все сейчас проходим некую трансформу, хотим этого или нет». Пахло потом, кровью, нечистотами, ужасом и грозой. Над лагерем стоял неумолчный вопль, словно над местом варварской казни. В какой-то миг Публия замутила, и он присел на скамью рядом с отдыхавшими магами. Конечно, раб не свободный гражданин. Раб — говорящая вещь, хозяин властен над его жизнью и смертью. Захочет — отпустит на волю. Захочет — потащит под жертвенный нож, но все-таки, все-таки. Что тогда отличает нас, просвещенных имперских чародеев, от черных варваров сельвы Каамен или от говорящих с духами в Шепсуте, которые, если верить рассказам путешественников, могут прорицать, только выпив горячей жертвенной крови. Кто-то дружески хлопнул его по плечу. «Если бы ты знал, Публий, насколько ничтожную цену мы сейчас платим за могущество!» К нему подсел толстяк Эмилий Кар из резца. Лоб и щеки его еще украшали остатки рун и дорожки засохшей крови. Но глядел он уже куда яснее. «Я сейчас горы свернуть могу. Не поверишь, как я силу чувствую. Никаких кристаллов не нужно, ничего. Никаких амулетов. Раз и нет. Вон того холма!» Он расхохотался. «Или вот так!» Он коснулся края скамьи, и старое потемневшее дерево вдруг посветлело, запахло смолой. Из края доски на глазах вытянулась тонкая веточка. Распустились нежные листья-сердечки. Публий был совершенно уверен, что это не иллюзия, а самая настоящая магия жизни, почти недоступная из-за высокой сложности заклятий. «Но, видал, а? Можешь так?» «Тот же. Смотри, смотри, от чего ты отказался. А ведь можешь еще пройти трансформу. Можешь получить все это, пока не поздно». Кар кивнул на ярко светящиеся магические фигуры, вокруг которых все продолжалась суета. «Ну, кровь, магия крови, риск, это верно. Так ведь не ты ж ее пускаешь. Да и сам посуди, что такое жизнь раба по сравнению с такой силой, а?» В этот момент два легионера тащили к Кору Двейну пожилую рабыню в белом фартуке пекаря, очевидно, из какой-нибудь легионной пекарни. Женщина не сопротивлялась, только по ее щекам градом катились слезы, а на лицах солдат читалось плохо скрываемое отвращение. Публий отвернулся. Конечно, раб — лишь говорящая вещь. Да и свободные люди, чего уж тут, без конца убивают друг друга, режут безо всякой жалости. Мир — это война всех против всех, где побеждает самый сильный, самый безжалостный, самый хитрый. И все-таки нет. Не такой ценой, потому что у каждого должен быть шанс. Если бы равный шанс выжить после обряда был бы у этой несчастной пекарши и у Эмилия Кара, совсем другое дело. Публий не помнил, как все закончилось. События ночи и утра путались у него в голове. И он, словно бы и сам, пройдя трансформу, уже не мог отличить реальное от кажущегося, выдуманного. Был ли этот разговор с Эмилием Каром? Была ли старая рабыня и собственные мысли о допустимом для мага пределе, за которым только кровь и безумие? Он не мог с уверенностью сказать. Из полузабытья его вывел гнусавый вскрик легионных труп и голос Кора Двейна. «Пора! Мы выступаем, маги! Братья мои!» Публий огляделся. Орденские маги, лежавшие и сидевшие на скамьях в повалку, нехотя поднимались, точно пробуждаясь ото сна. Некоторые, уже вполне оправившись, задумчиво бродили неподалеку. Кор Двейн и его названный брат, умытые и свежие, словно и не было этой жуткой ночи, стояли над угасшими магическими фигурами. Еще несколько рабов под надзором мрачных солдат утаскивали куда-то, видимо, к лагерному рву, бледные, похожие на тряпичных кукол, тела жертв. Публия поразила, как много их было. Целая гора трупов. Удивительно, что кто-то из рабов вообще остался. «Ведьма вышла из твердыни!» — продолжал Двейн, повысив голос. «Вы теперь сильны, как никогда! Давайте же встретим ее, как положено!» Орденские маги поднимались медленно и собирались вместе молча, и это напугало Публия больше всего. Обычная в таких случаях суета, споры, взаимные претензии и вопросы, куда все это подевалось, словно бы и не орденцы это уже, а какие-то иные существа с иными мыслями и устремлениями. Впрочем, Кая Лавиния все же снизошла до ответа. «Если ты просишь, маг, мы уничтожим эту твою ведьму», — бросила она. «Но потом каждый решит сам, куда поведет его дорога могущества». «Дорога могущества». «Значит, не привиделся ему недавний разговор с Эмилием. Значит, они теперь и впрямь могут такое, чего кто знает, и северная ведьма не может. И значит, они и впрямь мыслями и устремлениями теперь уже не здесь. Что им Корвус? Что им Ордена? Что им теперь весь Оролор?» Впрочем, пока что наверняка сказать ничего нельзя. «Ведьма сильна», — вступил Скьёльд. «Но и вы теперь тоже сильны. Вы способны отнять ее силу и силу ее слуг и сами напитаться ею». Кая Лавиния одобрительно улыбнулась. Она сделала едва заметный жест. Орденцев окутал призрачный пузырь, в котором Публий с удивлением опознал странно измененные портальные чары, и толпа магов вмиг исчезла. Кордвейн вытер пот со лба. «Невероятно!» — проговорил Скьёльд, глядя на то место, где только что стояли чародеи Корвуса. «Получилось!» «Пока еще не точно!» — усмехнулся Двейн. «Ну что, брат, идем за ними?» «И я!» — Публий поднялся. Мутило, хотелось пить, но оставаться в лагере дольше он не мог. «Я тоже иду». «И мы!» К ним подходили те, кто отказался от трансформы. Ливий и прочие вороны, десятка-полтора числом. «Мы будем со своими до конца, даже если они сами не захотят». Двейн покачал головой. «Боюсь, многонастойные, что вы правы. И мы с вами им теперь не очень-то нужны». «Признаюсь, об этом я как-то и не подумал». «Но к чему сомнения? Идемте. Портальные чары мы с названным братом уж тоже как-нибудь сообразим». «А как же магия крови, отнимающая желание иначе творить волшбу?» — хотел спросить Публий. Но вовремя вспомнил переливчатые кристаллы на груди и у того, и другого свободного мага. Теперь их уже не было. Так значит, Двейн и Скьёльд ничем и не рисковали, в отличие от остальных. Но портал уже разевал свой мутный зев, и Публию ничего не оставалось, как шагнуть сквозь него и встретить ослепительно яркую, ошеломляющую вспышку.